Богатство. Он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновения. «Что с ними сделать?» — думал он, уставив на них глаза. «Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть, на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть». Так говорил он, заодно с подсказывавшим ему рассудком, но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том, одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее... И он, схвативши деньги, был уже на улице. Этот образ человека, созданный Николаем Васильевичем Гоголем, человека, разбившего о соблазн богатства свои высокие устремления, вполне хрестоматийный. Но что же такое богатство? Сколько надо иметь тысяч, или миллионов, или миллиардов, чтобы быть богатым? Богатство, как и человеческая алчность, бездонно. Перед любым одержимым наживы всегда будет маячить какое-нибудь очередное желание, без которого все имеющееся богатство, будет ли оно копеечным или миллиардным, так и останется неполным, а алчность неудовлетворенной. Мучительно богатство без довольства и хуже во 100 раз, чем нищета. Но почему же этот блеск злата и серебра так загадочно притягателен для человека? Потому что богатство — это предмет веры, и веры отчаянной, веры в то, что деньги, а не Бог, правят миром, веры в то, что богатые счастливы, а бедные жалки и несчастны. Веры в то, что чем больше денег в кармане, тем меньше проблем в жизни. Но главное, богатство дает чувство уверенности в жизни. Богатому кажется, что он может все. Человек – это его вера, сказал Федор Михайлович Достоевский. Верующий в материальное богатство неизбежно уподобляется предмету своей веры, холодному, расчетливому, безжизненному, и такой богач в душе поэта вызывает лишь чувство жалости. За их корень гнилой и шаткий, с колыбели растящие раны, за растерянную повадку из кармана и вновь к карману, за тишайшую просьбу узких, исполняемую как окрик, и за то, что их в рай не впустят, и за то, что в глаза не смотрят, за их тайны всегда с нарочным, за их страсти всегда с рассыльным, за навязанные им ночи и целуют, и пьют насильно, и за то, что в учетах, в скуках, в позолотах, в зевотах, в ватах, вот меня, наглеца, не купят. Подтверждаю, люблю богатых. Но если нет ясного определения богатства, значит, проблема не в материальных средствах, а в желании их. И единственный способ вырваться из удушающей петли алчности — научиться довольствоваться малым, тем, что уже дано. «Кто постоянно думает о недостающем, — пишет Иван Ильин, — тот всегда будет голоден, завистлив и заряжен ненавистью. Тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни, как бы новую дверь, ведущую в духовные просторы, или вход в сокровенный Божий сад, или колодец, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним. Ему достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности. Когда-то ученики спросили Антония Великого, как это он видит Господа Бога. Он ответил им так. Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости. Это и есть подлинное богатство, которое всегда в цене, богатство чистого сердца, наполненного верой, любовью и благодарностью.